Ясно, что счастье быть гением доступно не каждому, но если вы собираетесь командовать людьми и хотите максимально улучшить работу своего подразделения, то должны крепко-накрепко запомнить. Штрафовать работников можно часто, а вот чрезмерно стимулировать деньгами их нельзя, поскольку эта процедура эффективна лишь до определенного предела. Есть некий оптимум повышения зарплаты, при котором достигается максимальное значение заинтересованности в результатах работы. Дальнейшее повышение зарплаты работникам всячески приветствуется, но ничуть его не стимулирует, поэтому повышать ее нецелесообразно. Конкретные цифры предельных стимулов назвать бесполезно, они у каждого свои. Для кого-то 120 миллионов долларов в год – достаточный стимул, чтобы впрячься. А кто-то, заработав свой первый миллион, уходит на заслуженный отдых и всю оставшуюся жизнь попивает коктейль в бунгало, выходящим окнами на море или горное озеро, а время заполняет чтением или написанием книг. Заработав свои миллиарды, не достигший 40 лет Абрамович отдал жизнь увлечениям — футболу, яхтам, детям. Владимир Яковлев, продав «Коммерсант», на 7 лет уехал из страны путешествовать. Петр Буслов, снявший «Бумера», бросил все и уехал жить в Гоа. Мой приятель, московский поэт, заработавший когда-то пару-тройку десятков тысяч долларов, вложил их в пифы и живет на проценты, а жизнь посвятил созерцанию природы родного города Люберцы, компании в интернете и любимому делу — писанию стихов. Проценты у него мизерные, но на еду, квартплату, книги и путешествия раз в год за границу к морю хватает. Как видите, миллионы долларов для свободной жизни не обязательны. На крайняк можно продать квартиру в Москве и уехать жить в Египет. Денег вам хватит до конца жизни и на жилье, и на еду, и на развлечения. Эту тенденцию сбегать из беличьего колеса подметил не только я. Вот, например, что пишет Ирина Хакамада. Последняя очень актуальная тенденция — уезжать на Гоа. Там за доллар можно снять хижину, еда ничего не стоит, и, попыхивая травой на берегу океана, можно впадать в амнезию. Чаще уезжают молодые, около 30 лет, творческие люди. Самых престижных денежных позиций. Таких беглецов становится все больше и больше. Вроде все есть — и деньги, и светская жизнь, и интересная профессия. А люди уезжают. Именно с этого я и начал книгу, если помните. «Дезертирство с трудового фронта мне не очень нравится. Кто же работать будет?» С другой стороны, мне и самому порой приходят в голову такие мысли. Бросить все, уехать в жопу. Удерживает семья, сыну нужно учиться. Привычка к столичной суете и страх перед провинциальной скукой тихих курортных мест. Но многие, очень многие с восторгом воплотили бы в свою жизнь слова Бродского. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Выйти утром к морю, встретить рассвет, окунуться, до обеда пописать книгу или же почитать ее, пообедать в греческой таверне, вечером выпить вина с приехавшими из Москвы очередными друзьями. Это ли не счастье? Да-да, счастье. Но, по счастью, всем уехать бездельничать в теплые края не удастся. Это удел тех немногих, кто помимо желания имеет наработанный капитал. Они могут позволить себе сей каприз. Остальных беличье колесо не выпускает из привычного режима гонки, и слава богу. Иначе рухнет мир, а он мне дорог, как память. Поэтому-то моя книга не о счастье, она о гонке. Гонке за деньгами, в результате которой некоторым удается вырваться к счастью. Но опять-таки через деньги. Ибо без них даже дешевый гуанский рай тут же превратится в нищий грязный ад. В мире происходит как раз такая сепарация. Ушлые, умные, хитрые, неленивые и верткие всплывают, медлительные, долго соображающие и склонные к ненужным рефлексиям оседают внизу. И если вы хотите всплыть, юноша бледный со взором горячим, то скажите себе: «Я сделаю все, чтобы всплыть. И ничего меня не остановит. Настройтесь на взятие максимального веса. Мало сказать себе: „Я хороший“. Это пустая фраза. хороший относительно кого? Я лучше, чем они. Всем всплыть нельзя, кто-то неизбежно останется внизу, и пусть им буду не я. Вот что вы должны каждый день с утра повторять себе, милый мой. Я очень рассчитываю на вас. Слишком уж много у нас Обломовых и мало Штольцев. И если вы действительно только планируете начать свой жизненный взлет, то начните его с того, что остановитесь и подумайте. А не стоит ли перед взлетом сбросить балласт ненужных дружб и связей? С кем из тех людей, с коими вы общаетесь сейчас, вы станете общаться в той жизни, какую рисуете себе в самых радужных перспективах? Подходят ли они к тому кругу общения, который у вас будет? Как будут выглядеть ваши дворовые, школьные или институтские друзья в обществе хозяев заводов, газет, пароходов? О чем вы будете с ними говорить? И как вы сами будете выглядеть со своими миллионами в плебейской общественной бане или пивной на углу, где привыкли встречаться? Не являются ли эти люди и эти дружбы бессмысленными, пожирателями вашего времени? Не платите ли вы за это общение слишком дорого? Что оно вам дает, кроме потерянной жизни? Жизнь коротка, и вы успеете заработать столько денег, сколько времени, усилий и таланта потратите на это. Вы не можете прибавить себе таланта, но на первое и второе вы повлиять можете. Впрочем, жизнь — штука саморегулирующаяся, и такие вопросы она обычно помогает разруливать сама. Прежние дружбы молодости рассасываются сами по себе, и на их месте возникают новые отношения, более близкие к месту работы и потому более полезные. Направляйте этот процесс. Подумайте, что лучше — поддержать ненужную связь, отправившись на традиционную ежемесячную вечеринку выпускников, или почитать учебник по маркетингу. Однако никогда не отказывайтесь от людей демонстративно. Не зарывайтесь и не зазнавайтесь, не задирайте нос. Люди этого не любят. А они вам еще могут понадобиться, хотя бы как ступени карьерной лестницы. Ступени должны быть надежными. А для надежности вы должны людей любить и желательно искренне, потому что фальшак люди чуют. Я об этом уже писал, но повторяюсь ввиду важности этого мероприятия — любви к людям. Но гораздо важнее, чтобы люди любили вас. Чужая любовь и чужое уважение — это важнейший ресурс. И чтобы его заработать, нужно помнить следующие правила. Не обижайтесь, не расстраивайтесь, не злитесь, не бойтесь, не ругайтесь, не стесняйтесь, не просите, но предлагайте. Иными словами, будьте функциональны. Именно для этого существуют самые разные формы психологических бизнес-тренингов, о которых я уже упоминал, и на которых будущих капитанов финансовых морей учат массе любопытных мелочей. Например, чувствовать себя диктатором и взглядом раздвигать толпу. Там же учат плевать на стандарты и так называемую общественную мораль, подогревающую персональные комплексы. Хотите петь на автобусной остановке? Пойте. Хотите плясать на улице или в вагоне метро? Пляшите. Хотя бы в качестве тренинга. Глупые ограничения не для вас, вы же лучший. Привыкнув жить без привычных ограничений, вы раскроетесь для денег. Деньги любят нестандартных людей. Научитесь без стеснения манипулировать людьми. Инструмент должен работать в руках мастера. Не стесняйтесь говорить «я хочу». Более того, говорите это гордо, подняв голову. Поставьте себя так, чтобы ваши желания воспринимались окружающими как нечто обязательное к исполнению, потому что вы лидер, а они нет. Это может идти только от внутренней уверенности в себе и в своем природном праве умного командовать дураками для достижения своей цели – денег. Если вы не настроитесь достаточно хорошо для того, чтобы откусить от пирога самый большой кусок, кто-то сделает это лучше вас. Но почему кто-то, а не вы? Отнимите у них свое. Таков общий посыл этих очень правильных тренингов. Именно такие люди сейчас нужны стране. Решительные, направленные, мотивированные, жесткие, упрямые, идущие к цели напролом. Потому что мямлей и так полно. помогите своей стране обогатиться, начав с себя.